Когда корабль в море дает течь, — продолжал Джамхух, — люди, находящиеся на корабле, ведут себя по-разному. Всех их можно разделить на три части по тому, как они себя ведут на корабле. Джамхух, — вдруг спросил объедало, — а чего у тебя все на три части делится? — Не перебивай, — ответил Джамхух. Потом я тебе все объясню. Так вот, всех, кто находится на корабле, можно разделить на три части по тому, как они себя ведут, когда корабль дал течь. Слепые духом на оба глаза думают только о том, как себя спасти, не ведая, что без спасения корабля невозможно себя спасти вдали от берега. Это самые худшие. Если они окажутся сильнее всех остальных, корабль потонет, и никто не спасется. Другие, слепые духом на один глаз, думают только о том, как спасти себя и свою семью. И эти плохи, потому что если они окажутся сильнее всех, корабль все равно потонет. И только зрячие духом на оба глаза думают, как спасти всех. Это настоящие люди, любимцы великого весовщика. Если они окажутся сильнее всех, корабль будет спасен. И вы передайте отцам города, чтобы они приблизили к себе этих и взывали к совести остальных. Спасибо, Джамхух. Сказали люди из Петюнта. Мы передадим отцам города твои слова. Над твоими словами, как над всякими мудрыми словами, надо думать и думать. Пусть думают, — согласился сын оленя, — это еще никому не повредило. На этом они расстались. Путники сели на своих лошадей и направились в Петюнт, а Джамхух с друзьями пошел своим путем. Вдалеке перед их глазами вставала стена голубого моря, растворяющегося на горизонте в голубизне неба. Оно тогда называлось не черным морем, как сейчас, а гостеприимным морем, или, как говорили греки, понтом эвксинским. «В людях, — сказал Джамхух, кивнув на море, — много дикарского. Не удивлюсь, если они в один прекрасный день переименуют гостеприимное море и назовут его как-нибудь иначе. Людям кажется, что если они переименуют древние названия гор, рек, морей, они будут могучими, как боги. Жалкие себелюбцы. Народ должен чувствовать, что его страна не вчера началась и не завтра кончится. Так ему уютнее жить в вечности и легче защищать свою землю. Джамхух, — напомнил объедало, — ты обещал объяснить, почему ты все делишь на три части. — Да, — сказал Джамхух, — сейчас я вам все объясню. Три — это священное число, и не я его придумал. Вспомните народные сказки, где всегда три дороги, три брата и многое другое. Три — священное число и намекает нам на то, что у человека три жизни. Начальная жизнь — это жизнь до рождения. Серединная жизнь — это наша жизнь, в которой мы живем в этом мире. И последняя жизнь — это жизнь, в которой мы будем жить после смерти. О начальной жизни мы знаем только то, что одни люди приходят в мир со склонностью к добру, другие люди приходят в мир со склонностью к злу, и третьи люди, видишь, опять три, приходят в этот мир немного склонные к добру, а немного склонные ко злу. Кто как жил в первой жизни, таким и приходит в этот мир. Наша земная жизнь серединная, и она самая важная для человека. Тот, кто жил добром в первой жизни, должен постараться в этой жизни сохранить свою доброту.